Борт флагмана сводного десантного флота Империи. 8 мая 2028 года. Мастер-майор Келви, командир эскадрильи аэрокосмических машин, приданной учебной базе, а позже сводному десантному полку, прикоснулся к входному сенсору личной каюты генерала. Кенти открыл сам, встретив офицера прямо у входа, хотя мог бы открыть дверь дистанционно. Последние события оказали заметное влияние на взаимоотношения людей, сделав их менее формальными. «Проходите, мастер-майор. Если хотите, могу угостить вас фруктовым клю». Келви знал слабость генерала к этому напитку и не стал отказываться. Разлив ароматный клю по чашкам, генерал перешел к теме, ради которой пригласил к себе командира эскадрильи. «Пора подводить итоги, мастер-майор. Довольно печальные итоги». «Так точно, господин генерал. В эскадрилье осталось 3 истребителя и 1 штурмовик. Бомберы погибли все. Машины нуждаются в серьезном ремонте». «Я знаю. Вы присылали отчет. Такие потери у всех, Келви. К сожалению, у всех. Но мы ведь еще живы, господин командующий. Значит, не все потеряно». «Командующий теперь адмирал Трий. Но вы правы, конечно. Вы подготовили представление на награждение отличившихся в боях?» — сменил тему генерал. «Еще утром, господин генерал, но ждал личной встречи». «Скидывайте мне на планшет». «Так, посмертно, посмертно». «Да, это даже не обсуждается», — проговорил генерал, ставя положительные резолюции на награждение погибших пилотов. «Ага, гит-лейтенант Корра. Ранение в бою, 3 уничтоженных и 2 поверженных наземных машины противника, успешное выполнение задания по прикрытию самолетов союзников и выпущенных ими ракет. Это та самая девочка, которая плохо понимает приказы?» «Ну, не совсем, господин генерал. Она не получала прямого приказа не вступать в бой. Только рекомендацию». «Защищаете своих людей?» «Это правильно, мастер-майор. Будем считать, что вы меня убедили. Утверждаю. И внеочередное звание тоже. Смотрим дальше. Ну, по мастер-лейтенанту вопросов нет, заслужил. Здесь тоже не все ясно. Что? А это что, Келви?» «Представление к ордену за особые заслуги перед Империей, господин генерал». «Но вы надо мной издеваетесь?» «Да это и не ваш человек, в конце концов. Я думаю, его есть кому наградить». «Господин генерал, это действительно не мой подчиненный, но он спас в бою офицера имперского флота, офицера моей эскадрильи, с риском для жизни, с риском, практически несовместимым с жизнью. В него Кронс в упор стрелял и сбил, а он вынес лейтенанта с поля боя и потом доставил к нам с помощью своих соотечественников. И главное, он совершенно не обязан был это делать. Он не давал присягу императору, он вообще не гражданин империи. Простой пилот земной армии, который сам от своего командования такого приказа не получал. Он сделал это сам, сам, понимаете? По собственной инициативе, хотя мог бы просто улететь. Танк этот уже никакой опасности для прикрываемой им колонны не представлял. Я проверил по статусу ордена. Все подходит идеально». Генерал задумчиво сделал глоток своего любимого фруктового напитка, посмотрел на командира пилотов и усмехнулся уголком губ. «Ну что ж, мастер-майор, награждение этим орденом я не могу утвердить своей властью. Нужна виза адмирала Трия. Сегодня я буду у него на флагмане, и список офицеров, представленных к высшим наградам Империи за эту операцию, как раз одна из тем нашей встречи. Не только вам, Келви, интересно посмотреть, как начальник роняет челюсть в пол от неожиданности».Окрестности города Выборг, 40 километрах от российско-финской границы. Авиабаза ВКС России. 9 мая 2028 года. 9 мая. День Победы. Победы в той далекой войне, живых свидетелей которой практически уже не осталось. Но память жива. И торжественное построение на летном поле с речью командира базы, флагом и торжественным маршем личного состава должно состояться независимо от того, висят ли на орбите инопланетные линкоры и авианосцы или нет. Это в разрушенной орбитальными ударами Москве можно перенести парад на 24 июня, как это было в победном 45-м году. А здесь, на авиабазе под Выборгом, все состоится сейчас. Виктор стоял в офицерском строю, на фоне немногих оставшихся целыми вертолетов и слушал необычную для таких мероприятий речь полковника Крымского. Слишком свежи еще были воспоминания, и не мог полковник не провести параллели между той войной и той победой и последними событиями. Но закончить речь полковнику не дали. Над летным полем базы неспешно прошли два истребителя союзников. Обдав стоящих в строю людей легкой волной теплого воздуха, они не торопясь совершили поворот и опустились на ВПП метрах в 50 от молча смотрящих на них землян. Из раскрывшихся кабин выбрались пилоты. Шлемы они оставили в своих машинах и быстрым шагом, но без лишней спешки, направились к людям. Высокого светловолосого пилота, идущего чуть впереди, Виктор видел впервые. А вот второго, вернее вторую, он узнал сразу. Забыть огромные зеленые глаза, глянувшие на него из-под забрала летного шлема, в горящем финском лесу, Виктор даже и не пытался, понимая, что все равно бесполезно. Метров за 10 до офицерского строя пилоты перешли на непривычный русскому глазу строевой шаг. В 4 шагах от небольшой переносной трибуны, в которой так и стоял полковник Крымский, они остановились и синхронно бросили руки к головам в воинском приветствии, практически неотличимым от российского. Вот только к пустой голове. Но им это точно простительно. Поприветствовав старшего начальника, не растерявшегося и тоже козырнувшего в ответ, они потеряли к нему интерес и развернулись к строю офицеров. Все так же строевым шагом оба пилота приблизились и замерли точно напротив Виктора. Мужчина выглядел лет на 35 и сохранял на лице серьезность и торжественность, а девушка улыбалась. Просто улыбалась, не пытаясь играть в торжественность момента. Виктору казалось, что он слышит, как напряженно скрипят шеи товарищей, изо всех сил пытающихся заставить себя не пялиться на союзников, и особенно на союзницу, сохраняя приличествующую офицерскому строю невозмутимость. Высокий пилот достал из пристегнутого к скафандру небольшого контейнера футляр размером с ладонь и лист, чуть больше стандартного А4. Бумага это или пластик, или еще что, Виктор не понял. Но выглядел лист до неприличия официально и солидно. Нет, гербовых печатей или каких-то еще земных канцеляризмов Виктор не увидел. Но от документа прямо-таки исходила аура причастности к высшим кругам власти. И тут впервые люди услышали голос чужака. Обычный мужской голос, зачитывающий по-русски, с едва уловимым акцентом, текст листа, разделенного как международный контракт на два столбца, один из которых оказался набранным на русском языке, а второй пестрел совершенно неудобоваримыми кракозябрами. В верхнем левом углу документа размещалось небольшое изображение, рассмотреть которое у Виктора толком не получилось. «Воля императора, выраженной через командующего группой флотов С, адмирала Трия, житель планеты Земля Виктор Вершинин, за спасение офицера империи в боевых условиях с высоким риском для жизни, а также за уничтожение танка противника, награждается орденом за особые заслуги перед империей». Пилот замялся. Видимо, в этом месте ритуал награждения требовал чего-то несовместимого со сложившейся ситуацией. Наконец, видимо, плюнув мысленно на возникшие неувязочки, он произнес: «Прошу выйти из строя». «О как! Прошу!» «Ну да, с чего бы он мог мне приказывать?» — подумал Виктор, делая шаг вперед. Пилот открыл футляр и вынул из него небольшой плоский предмет неопределенной формы. Футляр и лист он передал девушке, а сам сделал шаг к Виктору и прикрепил орден на правую сторону его кителя, просто приложив его к ткани. Орден выглядел необычно, он напоминал языки пламени, реального живого пламени, сквозь которое слегка проглядывало незнакомое, почти черное, звездное небо, иногда проявляющееся почти ясно, а временами скрывающиеся за огненными сполохами. Впечатляюще и немного зловеще. Но, возможно, боевая награда и должна быть такой. Союзник отступил на 2 шага, очевидно, ожидая от Виктора какой-то реакции. «Говорить, служу России? И уж тем более какую-нибудь чушь вроде «служу империи»?» Виктор не счел возможным и ограничился отданием чести и щелчком каблуками. Пилота это вполне устроило. Тогда вперед выступила девушка. Она двумя мягкими шагами подошла к Виктору, передала ему лист. Теперь на изображении в углу он рассмотрел тот самый орден и футляр, и совершенно неожиданно для Виктора поцеловала его в губы, после чего быстро отступила назад, еще раз улыбнулась и, развернувшись кругом, быстро зашагала к своему истребителю. На лице ее товарища тоже на миг проступила улыбка, а может, Виктору это только показалось. И, бросив руку к непокрытой голове, он тоже развернулся и направился к своей машине. Чужие истребители мягко оторвались от бетона и совершили разворот. Теперь они оказались к людям другим боком, и Виктор увидел, что на борту одного из них нанесено довольно крупное изображение, очень четкое и объемное. На броне инопланетного истребителя, на десятки поколений опередившего земную технику, был изображен вертолет К-50 с бортовым номером 14, ведущий огонь по инопланетному танку из всего бортового оружия. В следующий миг истребители союзников резко набрали скорость и почти вертикально ушли в небо, через несколько секунд растворившись вдали. Виктор так и стоял на шаг впереди строя. Окружающие его офицеры молчали, переваривая увиденное. Капитан повертел в руках футляр от ордена, открыл его и увидел внутри небольшой продолговатый цилиндрик и клочок бумаги, по виду самый обыкновенный, на котором кто-то криво-косо нацарапал чем-то явно не приспособленным для письма всего 4 слова. «Я тебя найду. Жди». Москва. Красная площадь. 24 июня 2028 года. Красную площадь более-менее привели в порядок. Засыпали песком и щебнем воронки, укатали, утрамбовали. Но восстановить историческую брусчатку не успели. А может, и не захотели. Не до того оказалось. На фоне обугленного огрызка Спасской башни и покрытых черной копотью стен Сенатского дворца, полуразрушенного и частично выгоревшего ГУМа, эти проплешины в мостовой уже никого не шокировали. Президент в окружении высших лиц государства и высоких гостей стоял на трибуне, возведенной на месте бывшего мавзолея Ленина. Десятилетиями тянувшаяся с периодическими обострениями дискуссии о том, что делать с мумией вождя мировой революции, разрешилась самым неожиданным образом. Тяжелая артиллерийская платформа кронцев поставила в ней точку, испепелив мавзолей вместе с его обитателем, сгусткой плазмы звездных температур. Сторонники кремации тела вождя могли быть довольны. Москва еще легко отделалась по сравнению с американскими и европейскими городами. Разрушать ее безнаказанно врагу все же не позволили, но ущерб и потери все равно оказались колоссальными. Парад Победы все-таки состоялся. Не 9 мая, конечно, 24 июня, как в 1945 году. Вот только проводился он уже в честь двух побед. Это было ясно всем, хотя об этом никто из официальных лиц прямо не заявлял. Президент одобрил неожиданный сценарий парада, предложенный Министерством обороны, и теперь наблюдал за прохождением по Красной площади войск и военной техники, краем глаза поглядывая за высокими гостями, стоящими рядом с ним на трибуне. «На Красной площади бригада реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», усиленная мотострелковой ротой и танковым взводом». На площадь выехали два танка Т-80, две машины РСЗО, одна транспортно-заряжающая машина и 4 БМП-3. Все, что осталось от усиленной артиллерийской бригады, наносившей удар по рвущимся в Хельсинки танкам врага. Техника вышла на парад такой, какой она вернулась в казармы после окончания боевых действий, частично обгоревшей, с пробоинами от осколков, разбитым навесным оборудованием, разве что грязь с нее смыли. Строй бригады вышел кривым, рваным и несимметричным. В нем зияли дыры, точнее целые провалы, оставленные на месте машин, не вернувшихся из боя. Глава государства бросил взгляд в сторону финской делегации. Президент и министр обороны Финляндии, не отрываясь, смотрели на медленно движущуюся технику. Генерал-лейтенант Хейнриксон вытянулся по стойке смирно и приложил руку к козырьку. «На Красной площади Хельсинская танковая бригада сил обороны Республики Финляндия, танкисты которой приняли на себя первый удар врага, 15 леопардов-2 выглядели страшно. Плазменные заряды малого калибра не всегда пробивали броню, но оставляли на ней глубокие воронки, разбрызгивая расплавленную броневую сталь вокруг места попадания. Все машины имели повреждения, но финские танкисты уверенно держали строй. Зрелище впечатлило всех высоких гостей, даже несмотря на то, что президенты Белоруссии, Украины и Индии, председатель Китайской Народной Республики и главы еще пару десятков государств насмотрелись у себя дома всякого. «На Красной площади 6-я усиленная гвардейская танковая бригада под командованием генерала-майора Дергаева, принявшая бой с превосходящими силами противника под городом Воронеж». 5 танков «Армата», 3 Т-90 и 1 командирский Т-72, 1 машина РСЗО ТОС-1А «Санцепёк» и 2 уцелевших транспортно-заряжающих машины, 1 зенитный комплекс «Панцирь С-1» и все. И вновь разрывы в строю. Произошедшее дальше не было предусмотрено сценарием. После единственного достоверно зафиксированного контакта на авиабазе под Выборгом союзники не общались с жителями Земли. Они аккуратно собрали обломки своих боевых машин и тела погибших и вывезли покореженные остатки уничтоженной ими техники врага, как оказалось, полностью беспилотной. Правда, вражескую технику, уничтоженную земным оружием, они демонстративно оставили на месте, ничего в ней не трогая. Вроде как «вы уничтожили ваш трофей», а потом улетели. Погрузили технику в транспортные корабли и ушли на высокие орбиты. Чем они там занимались, оставалось неясным. Но, по крайней мере, часть чужих кораблей Солнечную систему пока не покинули. И вот теперь над Красной площадью быстро опустился крупный десантный транспорт союзников. Он завис на 10-метровой высоте, и из раскрывшихся трюмов выскользнули 7 шагающих танков, таких же побитых и обожженных, как и земные машины. Транспорт тут же ушел в небо, а танки союзников заняли места в пустотах строя бригады Дергаева и, четко соблюдая скорость и дистанцию, двинулись вместе с ней, мимо трибуны, к Васильевскому спуску.